Глава 54. Азазель. Стоит ли говорить, в каком состоянии я пребывал? Внутри разрасталась тревога. Понимал, что отец просто так не явился бы. Путь был не близким, а он не любил столь длительные поездки. Я что-то упускаю, точно упускаю, кружила навязчивая мысль в голове. Быстрым шагом шел по коридорам ненавистного особняка, обдумывая, как вести себя дальше. Передо мной стояла непосильная задача. Мне предстояло защитить дорогих сердцу женщин, а значит, медлить я больше не мог. Вот только прежде, чем принимать решение, следовало успокоиться. Знал, что в таком состоянии могу наворотить немало ошибок. Именно поэтому первым делом нужно было взять себя в руки и все хорошо обдумать. «В каких покоях разместили наместника и его супругу?» — остановил я семенящую мимо служанку. «Я сопровожу вас, ваша светлость», — вместо пояснения произнесла девушка. «Наместник Бастиан и Миледи предпочли остаться в раздельных спальнях». «Мне нужна ее светлость». «Хоть одна хорошая новость», — фыркнул мысленно, но на смену ей пришла еще одна тревога. Обычно, отправляясь в поездки, папа не тащил с собой матушку. А в этот раз? В памяти вновь вспыхнули его жестокие угрозы. Не приходилось сомневаться. Он без колебаний заставит жену войти в озеро потерянных душ или самолично толкнет ее в туман. Отец привез матушку в качестве напоминания, что ждет моей покорности. Его безмолвная угроза достигла своей цели. Я понял. Тем временем служанка проводила меня до нужных покоев и, поклонившись, поспешила удалиться. Несколько мгновений мне потребовалось, чтобы совладать с эмоциями, и лишь когда страх был скрыт глубоко в душе, я решился постучать. «Входите», — услышал родной голос, осторожно приоткрывая дверь. Матушка сидела перед туалетным столиком, расчесывая влажные после купания волосы. Ее лазурные глаза, такие же, как мои, заволокло пеленой печали, которая всегда появлялась в них, когда она думала, что я не замечаю. Но стоило нашим взглядам встретиться в отражении зеркала, и в них вновь вспыхнула жизнь, а губы женщины тронула улыбка. «Сынок!» — подскочила она с мягкой банкетки, спеша ко мне. «Здравствуй, мама!» Я и сам не сдержал улыбки, заключая родительницу в объятия и вдыхая такой любимый аромат. «Как ты? Все хорошо?» Нежные руки коснулись моих щек. Раньше я не обращал внимания, но теперь матушка казалась такой маленькой, на голову ниже меня, хрупкая, изящная. Даже спустя годы и тяготы жизни она сохранила свою красоту, которая не могла не очаровывать. И почему столь светлой женщине досталась такая жестокая судьба? «Что со мной случится, милый?» Улыбнулась она, вновь принимаясь меня обнимать. «Тебя папа не обижал?» Задал я вопрос, который больше всего беспокоил. «Зачем он привез тебя сюда?» «Давай сядем», — указала женщина на диван и, взяв меня за руку, повела к нему. Лишь только когда я устроился на мягких подушках, родительница опасливо взглянула на дверь, зашептав. «Я сама напросилась», аргументируя тем, что должна присутствовать на свадьбе сына. «Мама, это опрометчиво», — нахмурился я. «Озеро рядом. Туман может появиться в любой момент, ты понимаешь? Где гарантия, что отец не выполнит угрозу?» Сжав губы в тонкую линию, женщина отвела взгляд, после чего вновь посмотрела на меня решительно. «Азазель, я не хочу, чтобы ты из-за меня губил свою жизнь. Эта девушка, Арета, она отвратительна. Более пустой и бездушной особы я еще не встречала. К тому же, сдается мне, отец не просто так пытается ускорить вашу свадьбу. Уверена, в этом что-то есть. Но мне так и не удалось узнать, что он замышляет». Раздосадованно вздохнула она. «Уходи. Просто спрячься на землях людей. Попроси поддержки у их короля. Я знаю, он поможет. Этот человек достоин доверия». «Тихо», — — шикнул я, воровато кинув взгляд на дверь. «Ты ведь понимаешь, что я тебя не оставлю». Подхватив ладонь матушки, поднял ее и прижал к губам, согревая прохладную кожу. «Я не брошу тебя, слышишь?» «Азазель, твой отец слишком жесток и опасен. Не иди против него, просто спаси свою жизнь», — взмолилась она. «Если я послушаюсь и трусливо сбегу, то он исполнит свою угрозу, отправит тебя в озеро». Зубы сжались до боли в деснах. Мне было мерзко даже думать о подобном исходе. Такого просто не могло случиться. «И я войду в него с достоинством», — гордо расправила она плечи, смиренно вздохнув. «Ни черта подобного!» — вскочил я с дивана, теряя самообладание. «Сколько дней я провел в страхе за мать, сколько ночей гадал, как обернется ее судьба, и теперь я просто не мог проиграть этим шакалам. Доверься мне, мама, пожалуйста, просто подожди. У меня есть план. Наберись терпения. Скоро мы будем в безопасности. Скоро для тебя начнется другая жизнь». «Милый», — вновь взяла она меня за руку и, потянув, заставила сесть на прежнее место. «Мой любимый мальчик, тебе нужно спасать свою судьбу, свое будущее. Быть пешкой в руках безжалостного Сида — не такой жизни я для тебя хотела. Но оказалась слишком слаба, чтобы отстоять наше счастье. Не повторяй моих ошибок». «И не буду», — уверенно заявил я. «Мама, просто подожди», — вновь попросил ее. «Ты увидишь, скоро все изменится». «Не рассказывай мне ничего», — кивнула она, улыбаясь. «Отец может проникнуть в мои мысли. Не хочу давать ему еще один способ манипулировать тобой. Ты лучше скажи, у тебя все хорошо? Выглядишь уставшим». «Все странно, матушка. Я пребываю в замешательстве, но понял кое-что очень важное. Богиня следит за мной. Она на моей стороне. Помни об этом». Искренне веря в свои слова, произнес я, невольно воскрешая в памяти зеленые глаза. «Левелин, рада слышать. Знал бы ты, как я хочу услышать подробности. Но пока не нужно. Ничего не рассказывай. Позже я обо всем расспрошу. А сейчас, Азазель, дай мне несколько минут. Отец будет злиться, если мы опоздаем на завтрак. Да и тебе», — забавно наморщила она нос, усмехаясь, — «не мешало бы помыться. Сопроводи меня сегодня на трапезу. Я буду ожидать тебя в покоях». «Это будет честью для меня, ваша светлость», — улыбнулся я и, подхватив руку мамы, чмокнул тыльную сторону ее ладони. «Доверься мне, скоро все наладится». «Знаю, милый, я это знаю», — кивнула она, ласково смотря на меня.